Первая Пасха. После распятия и смерти Иисуса Иосиф из Аримафеи и Никодим, двое из его знатных друзей, сняли тело Христа и положили в пещеру, предназначенную для погребения. Вход закрыли огромным камнем, боясь, как бы последователи Иисуса не украли его тело. Власти поставили около входа в пещеру стражу. Ученики Иисуса и с ними другие, любившие его, вернулись в комнату, где накануне проходила их совместная тайная трапеза. Все были удручены и подавлены. Рано утром, в воскресенье, несколько женщин взяли ароматы и елей для помазания тела Иисуса и по темным улицам отправились к пещере. Они знали, что тело его положили в пещеру, но из-за праздника не успели его приготовить должным образом к погребению, как того требовал иудейский обряд. Молча вошли женщины в сад. Они думали о том, как им попасть в пещеру, вход в которую закрыт тяжелым камнем. Но когда они подошли поближе, то вскрикнули от удивления. Огромный камень был сдвинут, и стража исчезла. Женщины вбежали в пещеру. Она была пуста. Они встревожились. В это время они увидели двух ангелов в сияющих светлых одеждах, стоявших возле гроба. Женщины не верили своим глазам. «Почему вы ищете Иисуса здесь?» — спросили ангелы. «Он воскрес». Разве вы забыли, как он говорил вам, что ему надлежит умереть и воскреснуть в третий день? Так и случилось. Идите и расскажите это ученикам. Женщины поспешили обратно по городским улицам. Иисус жив. Ангелы говорили с нами. Повторяли они, задыхаясь от быстрой ходьбы и стараясь опередить друг друга. Женщины прибежали к дому, где собрались их друзья, и начали стучать в дверь. «Откройте!» — звали они учеников. «Мы пришли с радостной вестью. Иисус жив!» В тот же день двое учеников Иисуса шли по дороге в Эммаус. Они не знали о воскресении Иисуса. «Зачем нам оставаться в Иерусалиме, если Иисус мертв?» — решили они. И когда они шли по дороге, другой путник нагнал их и пошел вместе с ними. Он как будто не знал о том, что произошло в Иерусалиме, и они рассказали ему о смерти Иисуса. К их удивлению, путник стал объяснять им, почему Христос должен был умереть. «Зайди поужинать с нами», — пригласили они его, когда поравняли со своим домом. За столом гость взял хлеб, возблагодарил Бога и разломил его. Тогда, наконец, они узнали его. Сам Иисус говорил с ними все это время. Но как только они узнали его, он исчез. Мы должны немедленно вернуться в Иерусалим и рассказать друзьям о нашей встрече, решили они, и, несмотря на позднее время, поспешили обратно. Вернувшись, ученики узнали о том, что произошло с женщинами у гроба. «Мы не поверили им», — рассказывал Петр, «но, прибежав ко гробу, сами убедились, что это так. Иисус воскрес». И в то время, как ученики говорили друг с другом, сам Иисус вошел в комнату. Все отпрянули в испуге. «Не бойтесь», — сказал он, — «я не призрак. Не найдется ли у вас какая еда?» Ученики усадили его за стол. Это было прекрасно — увидеть Иисуса вновь. Но один из учеников, Фома, опоздал. Его не было, когда приходил Иисус. Когда друзья рассказали ему, что видели воскресшего учителя, он ответил: «Я не поверю, пока не увижу собственными глазами раны от гвоздей на руках Иисуса». В следующее воскресенье ученики снова были вместе, и Фома был среди них. Иисус опять явился им. «Я здесь, Фома», — сказал он тихо. «Подойди и прикоснись ко мне. Вот следы от ран. Веришь ли ты теперь, что я жив?» «Верю», — ответил Фома, — «Господь мой и Бог мой». Ученики вернулись из Иерусалима на Галилейское озеро. Однажды утром они сидели в пустой лодке недалеко от берега. За всю ночь они не поймали ни одной рыбки. Вдруг человек, стоявший на берегу, окликнул их: «Забросьте сеть по другую сторону лодки». «Он думает, что мы не умеем рыбачить». Переглянулись они, но все-таки забросили сеть. А когда вытащили ее, она была доверху наполнена рыбой. «Это Иисус?» — закричали они. В то утро, пока они завтракали, Иисус тихо разговаривал с Петром. Он, конечно, простил ему ту памятную ночь, когда Петр испугался и трижды отрекся от Иисуса. Иисус объяснил Петру, какое важное дело поручено ему Богом. Прошло 6 недель, и Иисус отправился на вершину Елеонской горы неподалеку от Иерусалима, взяв с собой учеников. «Вы были свидетелями той власти, которую дал мне Бог, исцелять страждущих и возвращать к жизни умерших», — сказал он ученикам. «Вы слышали все о Царстве Небесном. Теперь пришло время мне вернуться к моему Отцу. Я хочу, чтобы вы рассказали обо мне всему миру. Возвращайтесь в Иерусалим и ждите. Бог даст и вам силы Духа Святого. И, подняв руки, Иисус благословил их и стал удаляться от них. Ученики вернулись в город и стали ждать. Они молились Богу, как научил их Иисус. Они вспоминали и рассказывали о всех чудесах, свидетелями которых были. Они еще не знали, что совсем иная, новая жизнь ожидает их впереди.